Глава вторая. Где-то в Академии. Демиан Ренс со своими давними друзьями возвращался в Академию с тренировки, где они отрабатывали нанесение молниеносных ударов. С появлением парней перед входом в Академию началась настоящая суета. Некоторые отворачивались, избегая смотреть им в глаза, другие с восхищением таращились, третьи махали им. «Демиан! Икай! Джилл! Эй, парни, я тут!» Само собой, на крикунов никто из троицы не взглянул. Парни, не останавливаясь, шли на последние, стоящие по расписанию пары. «Почему ты постоянно цепляешься к огоньку?» — припомнил ему встречу в дверях Академии Икай. «Огоньком Арелин могу называть только я. Для тебя она кто угодно, но не огонек», — жестко осек друга Демиан. «Прости, старина, забыл. Обязательно обратись к целителям. Пусть проверят, не отшиб ли ты голову во время тренировок». «Полегче, Дэн», — прозвучал тихий и спокойный голос Джилла. «Икай не виноват, что огонь, что выскочка тебе дерзит». Демиан смерил друга скептическим взглядом и промолчал. Ему не хотелось с ним спорить. «Тебе стоит уделять меньше внимания этой девчонке», — высказался задетый его жестким напором Икай. «Без тебя разберусь», — не сменил гнев на милость Демиан. Парни вошли в общий вестибюль, и внимание женской половины сразу переключилось на них. Студенток нисколько не оттолкнул неизменно отстраненный вид Ренса. Его обаятельные и более разговорчивые друзья превосходно компенсировали неприступность ледяного мага. Интерес к парням повышала и намечающаяся вечером закрытая вечеринка. «Смотрите, Ренс с ребятами!» – толкнула в бок подругу Тая, сразу подметив отсутствие девушки рядом с ледяным магом. Их с утра не видели вместе. Многие гадали, какая кошка пробежала между ними. Виток сплетен усиливала и поведение Мелании. Она не выглядела расстроенной, флиртовала направо и налево. Не увидев соперницы, многие девушки распрямили плечи, поправили прически, куснули губы, чтобы придать им сочность, втянули животы и моментально разучились дышать. Преображение студенток заняло доли секунды. Позабытые ими парни с осуждением взирали на них. Проходя мимо девушек, друзья Ренса подмигнули красоткам, попутно назначая свидание. Ледяной маг, не выделяя никого, просто прошел к лестнице. «Как прошла тренировка, парни?» – спросил их однокурсник, спускающийся по лестнице. «Стандартно, с переломом и сращиванием костей», – угрюмо ответил ему Икай. «Кто-нибудь пострадал?» – заинтересовался их новый спутник. «Ты пострадаешь, если немедленно не отвалишь от нас», – спокойно сказал ему Ренс. Он не шутил. В его голосе не было и тени иронии. Парень понял его и предпочел не связываться. Он молча отвернулся и зашагал дальше. «Дэн, ты перегибаешь?» – посчитал нужным высказаться Икай. «Тебе ведь известна настоящая причина, почему он подошел. Он хотел получить пропуск на вечеринку», – добавил от себя Джилл. Демиан равнодушно хмыкнул, ничего им не ответив. Ледяной маг презирал прилипал и не считал нужным их жалеть. Позади послышался стук каблучков. Демиан точно знал, кто приближался к ним, и не стал оборачиваться. «Демиан? Мелания!» Лениво развернулся он к девушке. Через ее руку был перекинут мужской костюм на вешалке, запакованный в полиэтилен с брендовым логотипом. В какой-то степени он ее уважал. Несмотря на их утреннее расставание, бывшая пассия держалась достойно. Не лезла к нему с просьбами о примирении, не пыталась занудно напомнить, как им было хорошо. «Почему ты не забрал свой заказ? Его по незнанию доставили мне». Бывшая партнерша выглядела разъяренной. «Напомню, мы с тобой расстались, и я не твоя прислуга, чтобы носить твои вещи. Извини за доставленное беспокойство». Будучи совершенно спокойным, Демиан забрал у нее свой костюм. Они с бывшей заказали парную одежду для грядущей вечеринки. Его костюм должен был сочетаться с вечерним платьем Мелании. Девушка нарочито раздраженно тряхнула волосами и простучала каблуками к выходу. Последнюю пару занятий она планировала прогулять. У нее наметилось множество дел. Ей предстояло появиться на вечере Демиана и затмить своей красотой соперниц. Да-да, соперниц. Она не собиралась отказываться от возлюбленного. По ее мнению, они с Демианом были идеальной парой. Рядом с ним ее ждало восхитительное будущее. Племяннику короля пророчили должность самого молодого канцлера по магической целостности и охране порталов. Мелания искренне верила, что Демиан перебесится и вернется к ней. «Тебя совсем совесть не мучает, Дэн?» – проводил взглядом спускающуюся по ступенькам статную высокую девушку Икай. «Заставляешь Меланию наравне с остальными студенточками бегать за тобой?» «Ее никто не заставлял приносить в академию мой костюм. Передала бы его домовым, и гоняться ни за кем не пришлось бы». «Отказываясь от возможности напомнить, какую чуткую красавицу ты потерял?» — усмехнулся Джилл. Демиан задумчиво сдвинул брови. Ему хватило последней стычки с огоньком. Тогда чуть полностью не выгорела оранжерея. Ему для полного счастья недоставало только постоянно держать оборону с Меланией. Хватит с него непонятных выходок девчонок. О чем только думала Мелания, устраивая ему утром сцену ревности. Нашла, к кому приревновать. К огоньку. Возможно, у нее для этого имелись причины, скрипя сердце, признал ледяной маг. До него давно доходили слухи, что Арелин – одаренная, неплохо владеющая стихией огня. Прилежная ученица. Лаборантка Джеремии, проректора пятого курса по огненным стихиям. Преподавателям она нравилась. Причем Арелин не раз доказывала ему, Демиану Ренсу, правдивость слухов о ее высоком уровне силы. К последнему курсу она превосходно научилась контролировать свои силы. Но недостаточно хорошо. Иначе бы не произошло неконтролируемого выброса силы. Будь Арелин немного покладистее и не такой упрямой, она бы могла и заинтересовать его, мысленно рассуждал Ренс. Кроме того, она обладала раздражающим талантом бесить его и ни разу не извинилась перед ним за свои проказы. Выходка с зачарованной кроватью изрядно позабавила Демиана. Сначала взбесила, потом позабавила. Демиан вспомнил, как впервые встретил Арелин в кабинете ректора. Она стояла в голубом платьице с распущенными по плечам темными волосами. В первую их встречу она смотрела на него с приветливой, подкупающей улыбкой. Подобное больше не повторялось. Демиана поразила ее открытость. В глазах Арелин сверкало любопытство. Она предвкушала свои первые деньки в академии. По ней было видно, огоньку не терпелось заселиться в общежитие и перезнакомиться со всеми местными студентками. При взгляде на него губы Арелин слегка приоткрылись, словно она никак не могла решить, поздороваться с ним или промолчать. В итоге она посмотрела ему в глаза и робко, неуверенно выдавила «Привет». Ничего не ответив, Демиан хмыкнул и повернулся к ректору. Ледяной маг считал, что девушке следовало с самого начала понять, куда она попала. В имперской академии дружат исключительно по взаимным интересам. С деревенщиной из глубинки мало кто захочет общаться. Новый знакомый следовало начать обрастать панцирем. Но и тут огонек его удивила. Она нашла себе друзей. По мнению Демиана, с какой стороны ни посмотри, Арелин была обыкновенной девчонкой, мало чем отличающейся от других студенточек. Да только он никак не мог понять, почему именно она выводила его из себя. Демиана Ренса злила в ней абсолютно все, начиная от внешности и заканчивая неумело подстроенными подставами. Она обладала правильными чертами лица, стройной, гибкой фигурой, огромными глазами с длиннющими ресницами. От нее постоянно пахло летним дождем и жасмином. Демиан Ренс ненавидел жасмин. Как познакомился с Арелин, так и возненавидел. В том хрупком создании, когда-то встреченном Демианом в кабинете ректора, сложно было заподозрить мага с высоким магическим потенциалом. Откинув раздражающие его мысли, он собрался свернуть вслед за друзьями в крыло, отведенное магом льда, и остановился. Внизу, мимо лестницы, вместе с подругой проходила Арелин. Судя по траектории их движения, они направлялись в столовую. Неожиданно для себя Демиан обнаружил, что он был не единственным, кто провожал девушку взглядом. Регли, его соперник на предстоящем вечером поединке, не сводил с нее глаз. По крайней мере, огоньку хватило ума не вестись на идиотские подкаты Регли. С удовлетворением отметил про себя ледяной маг. Мгновением позже он напомнил себе, что его не интересует личная жизнь огонька. Впрочем, если хочет встречаться с неудачником, пусть встречается. У его соперника имелось на сей счет свое мнение. Под подбадривание дружков Регли сорвался на бег и помчался за Арелин. Он догнал ее перед поворотом в коридор, ведущий в столовую. Окликнув девушку, он, вытянув руку, коснулся ее плеча. Хотя прикосновение и было легким, Арелин почувствовала его. Она с изумлением на лице повернулась к воднику. Пользуясь ситуацией, Регли быстро заговорил с ней. Выслушав его, после непродолжительной заминки, Арелин кивнула ему. Губы парня растянулись в улыбке до ушей. Демиану это не понравилось. Он привык считать огонька чуть ли не своей собственностью, а тут взял и нарисовался водник. «Дэн, ты идешь?» – раздался из крыла мага в стуже громкий окрик Джила. Помимо Демиана его услышала и Орелин. Она крутанула головой и, определив источник звука, подняла глаза на Ренса. На лице огонька отразилось недоумение, сменившееся недовольством. Из-за напряженности, возникшей между ними, воздух почти заискрился. Арелин ощутимо напряглась и отвернулась. Регли снова ее о чем-то спросил. На сей раз она коротко ответила и скрылась за поворотом. «Демиан!» — повторно окликнул его Джил. «Идите без меня!» — раздраженно ответил ему друг. «Какого черта ты здесь делаешь?» Не послушал его приятель и подошел к нему. Демиан и сам этого не знал. Единственное, в чем он был уверен, наверняка, Арелин принадлежала ему, а Регли не следовало даже приближаться к ней. Демиан настолько сильно разозлился, что в воздухе повеяло стужей. Однако внешне он оставался спокоен. «Победа в сегодняшнем поединке должна остаться за нами», с несгибаемой твердостью произнес Демиан. «Сделаем в лучшем виде», — легко согласился с ним Джил, словно речь шла о сущем пустяке. К нашему с Алишей приходу длинные столы в столовой были накрыты к обеду. На них рядками стояли порционные тарелки с супом, мясная запеканка, политая сливочным соусом, фрукты и пирожные. В академии кормили более чем прилично. На возвышении стоял длинный стол элитников, который обычно занимал Демиан со своей компанией. Конкретно в этот момент их стол пустовал. Ни самого Демиана, ни его товарищей в столовой не было видно. Увидев знакомые лица одногруппников, Алиша схватила меня за руку и потащила к магам земли. Подойдя ближе, я заметила среди них Виссандру. Ничего удивительного. Она легко вписывалась в любую компанию. Поздоровавшись с ребятами, мы с подругой заняли места за столом. Обед решила начать с мясной запеканки. Неторопливо поедая ее, заметила, что ребята как-то подозрительно поглядывают на меня. Я, конечно, не особо часто обедаю вместе с ними, но столь пристального внимания вряд ли заслуживала. По крайней мере, я так думала. Немного смутившись, опустила взгляд в тарелку и постаралась сосредоточиться на еде. «Вы встречаетесь с Демианом Ренсом?» Поправ элементарные нормы приличия, полюбопытствовала моя соседка справа. «О подобных вопросах следует предупреждать заранее, мне кусок не в то горло пошел». Я подняла голову и посмотрела на нее. Девушка была похожа на молоденькую преподавательницу. Светлые волосы, большие, цепкие, карие глаза, нахмуренные брови и осуждающе сжатые губы. На соседке по столу было надето зеленое форменное платье ниже колен, которая подчеркивала ее стройную фигуру. «Прости, Двина, ты меня ни с кем не перепутала?» Не совсем поняла я нелепость ее вопроса. «У Ренса вроде девушка есть». «Они расстались. А вас этим утром видели вместе». Не отрываясь от поедания салата, поделилась свежей сплетней Виссандра. «Нас видели вместе?» Запнулась я. Мне стало крайне неловко. Я не знала, как реагировать на ее слова. «Ага», довольно подтвердила приятельница. Тем самым она давала понять, что мне не отвертеться. Я поморщилась и ответила. «Хватит, девочки, выдумывать то, чего нет. Мы с Ренсом друг друга с первого дня не выносим. Забыли?» «Да, и что с того?» Отложила вилку Виссандра и посмотрела на меня. «Ваши чувства могли измениться». «За несколько часов?» Приподняла я брови. «Мы утром с Демианом снова поругались. Вам ничто не мешало помириться?» Отмахнулась от моих доводов Давина. «Ох и настырная девица!» Неловкость постепенно перешла в жгучую досаду. Оставив обед недоеденным, я повернулась к слушательницам. «Мы с Демианом Ренсом не встречаемся. Сама того не ожидая, раздраженно выкрикнула я. Присутствующие в столовой маги уставились на меня. За столом возникло ошеломляющее молчание. Виссандра как-то натянуто улыбнулась и выразительно посмотрела мне за спину. Не ожидая ничего хорошего, я обернулась. Рэнс смотрел прямо на меня. Его глаза были похожи на два кусочка льда. Пробуравив меня взглядом, он отвернулся и направился с друзьями к возвышению. Я в ступоре сидела и смотрела ему вслед. Пройдя в центр стола, Рэнс сел лицом к залу, то есть ко мне. В его расслабленной позе проступало что-то хищное. Он не сводил с меня глаз. Стоило Джилу сесть рядом с ним, и ледяной маг тотчас переключился на него, моментально забыв обо мне. Напряжение потихоньку спало. За столом возобновились разговоры. «Почему нам подают такие маленькие порции?» – возмутилась Виссандра, разряжая обстановку. «У нее получилось. Студенты перестали коситься на меня. Я съела свой обед и все еще дико голодна. Возможно, тебе стоит попробовать вон ту запеканку, детка», – подошел к нашему столу Терн. Хотя они с Виссандрой и расстались в прошлом учебном году, парень не терял надежды помириться. «Спасибо, я не голодна», – изменилась в лице приятельница. Не знаю, что между ними произошло, но парня она, похоже, на дух не переносила. «Я сыта твоими бестолковыми советами. Мне пора. Увидимся позже, девочки. Виссандра, не уходи. Давай поговорим. Хочешь, встретимся сегодня вечером? Я романтику устрою», – попытался остановить ее парень. «Где? На школьном крыльце?» С нескрываемым отвращением посмотрела она на него. «В саду. Я заплачу парням. Они поставят над беседкой барьер, и нам никто не помешает». Терн протянул руку и коснулся волос Виссандры. Ощутив прикосновение, она резко отпрянула от него, как от прокаженного, и вжалась в спинку стула. «У тебя остались ценные вещи, которые ты не успел проиграть на академических ставках», едко поинтересовалась она, с глубочайшим презрением глядя на Терна. «Нашла, из-за чего злиться. Мне отец постоянно денег подкидывает», не понял ее гнева парень. Вот и вскрылась суть их расставания. «А что будет, когда ему надоест тебя содержать?» «Если бы да кабы, я сомневаюсь, что отец когда-нибудь в чем-нибудь мне откажет. Я его первенец. Витай дальше в облаках. А меня оставь в покое. Я не хочу тебя видеть». Четко, почти по слогам произнесла Виссандра. «Не увидишь», – зло парировал парень. Взгляд Виссандры, направленный на него, сказал очень многое. «Я никогда прежде не видела, чтобы она смотрела на кого-то столь убийственно». Больше, не говоря ни слова, Виссандра поднялась и ушла. Терн вальяжной походкой прошел к столу, за которым сидели его приятели. «Ого, это интересно!» – заинтересованно произнесла Алиша. Нисколько не интересуясь склоками, она изучала книгу, взятую утром из библиотеки. «Послушайте, девочки, известный магистр биоматерии Гастродемиус 400 лет назад предсказал невероятно мощную вспышку на комете Вилонтиус. Комета взорвется в нашей атмосфере, после чего произойдет полное слияние ее осколков. Это даст сильнейший магический выброс». «Алиша, прекрати читать эту чушь. Предсказаниям Гастродемиуса давно никто не верит», высказала свое «пф» Давина. «Я верю», спокойно возразила ей Алиша. «Многие его теории верны, часто допускают ошибки при накладывании сетки парадигмы. Еще необходимо правильно рассчитать исходную и конечную дату с учетом вероятностей». «Перестань, Алиша, у меня голова начинает болеть от твоих научных рассуждений», – потерла виски Давина. «Никто из нас не понимает ничего из того, что ты говоришь». «Хорошо, я пойду туда, где меня выслушают и не станут перебивать», разозлилась Алиша и громко со скрипом отодвинула стул. «Арелин, ты со мной?» Подруга вопросительно смотрела на меня. Я не знала, что ответить. Девушки давно общаются. Не хотелось, чтобы они поссорились из-за ерунды. Им вместе потом на пары ходить и лабораторные делать. «Девушки, почему такие недовольные?» Подошел к нам неслышно ректор. «Вам на обед кислый сок подали? Ваши лица похожи на сморщенный лимон». Алиша вернулась за стол. Всего несколькими фразами ему удалось примирить девчонок. Он, в принципе, часто находил перепалки студентов забавными. Перед хмурой подругой появилась веточка белоснежной орхидеи, вызвав на ее губах улыбку. «Оу, приоткрыли рты девушки. По кивку ректора цветы появились и у остальных студенток в столовой. «Ах!» – послышались восторженные девичьи вздохи. Наверное, бессмысленно объяснять, почему студентки обожали нашего ректора. Он суров с парнями и внимателен с девушками. Причем отношения преподавателей со студентами им строго пресекались и карались. «Надеюсь, цветы, которые вы получили, порадуют вас и поднимут вам настроение», – мягким тоном сказал ректор. Лица студенток осветились благодарностью. Девушки взяли цветы и поднесли к лицам. «Я этого делать не стала. Внешне красивые орхидеи имели слабо выраженный запах». «Вы очень внимательны, магистр Катал», – поблагодарила я ректора. Я испытывала облегчение от того, что подруга помирилась с одногруппницей. Забыв про обиды, Алиша с Давиной рассматривали цветы и рассуждали, куда их лучше посадить. С озабоченным выражением лица к ректору подошел дежурный маг земли. Он был жутко бледен. Казалось, он вот-вот хлопнется в обморок. «Господин ректор, имперский сорт орхидей пропал. Кто-то в саду их срезал», – тихо доложил он. Отчитавшись перед ректором, студент внимательнее присмотрелся к девушкам за столом, и его глаза полезли на лоб. «У них пропавшие цветы», – заикаясь, выговорил он. Маг земли не мог понять, что происходит. «Не стоит расстраиваться», – похлопал его по плечу ректор, оставаясь совершенно спокойным. «Вырастим твои цветы заново». «Кто нам в этом поможет?» Взгляд ректора подозрительно быстро остановился на мне. Другие студенты не успели понять сути проблемы. «Арелин», – объявил господин Катал. «Я?» – поперхнулась от удивления. «Понятия не имею, чем я могла быть полезна земляным магам». «Ты! Вам лучше попросить о помощи Алишу. У нее лучше получится вырастить цветы. Я огненный маг». «Огненный маг с высоким потенциалом к побочным стихиям. Не нужно скромничать», – остановил мой неначавшийся словесный поток ректор. «Куратор Винила многое рассказала мне о твоих успехах, Арелин. У тебя неплохо выходит справляться с пробуждением ростков, впавших в магическую спячку». «Вы специально срезали цветы? Хотели посмотреть, на что я способна?» – сообразила я. «Ты за кого меня принимаешь, студентка?» Это было сказано с таким выражением лица, будто я нарывалась на взбучку. «Я опустошил клумбы ради профилактических целей. Ты улучшаешь навык взаимодействия с растениями. Дежурные студенты лучше присматривают за веренной им территорией. Плюс приятный бонус студенткам за отличную учебу». Поняв, что с ректором спорить бессмысленно, я спросила без особого энтузиазма. «Куда идти?» Посидеть за учебниками не получилось. Домашка откладывалась. «Доедай свой обед», – проявил чуткость ректор. «Встретимся в саду минут через 15. Успеешь?» «Я приду», – кивнула, хватаясь за стакан с компотом. Получив мое согласие, господин Катал ушел. «Это лучший ректор Академии», – мечтательно вздохнула Давина, провожая его взглядом. «Я с удовольствием посещаю его лекции», – произнесла немногословная Алиша. «Он безумно интересно объясняет историю магического мира. Заслушаешься». «Смотрите, девочки, не влюбитесь в него», – со смехом предупредила их я. «Арелин дело говорит. У господина Катала невеста имеется». Разочарованно подали голос немного дальше за столом. «Уверена, ради кого-нибудь из нас он ее бросит», – пошутила Давина. И мы весело рассмеялись. Простившись с подругами, я отправилась в закрытую от студентов зону сада.